Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе в своих совместных заявлениях от 22 и 26 июля осудили военные провокации США и Южной Кореи против Корейской Народно-Демократической Республики. Индийская газета Rising Europe 28 июля поместила статью, автор которой разоблачает несправедливость американской версии о северокорейской угрозе.